Там в пятницу ее застала Эмма с сестрой и изрядно удивились. Она натянула свою маску аристократки, встала, поздоровалась, достала кипу бумаг и протянула им, а затем села обратно в кресло, дальше работать. От этого удивились все, даже я, будучи людьми деловыми, Эмма и Сабрина предпочли изучить вначале бумаги, а уже потом задавать вопросы. Бумаги оказались совместным проектом Frost Int и Ascarp, который обсуждали еще у Фиска на приеме. Похищение, террорист, бизнесу не помеха, все помнят и работают. Это один из тех проектов, которые спихивали на Тришу. Неожиданность. Неожиданно. Эмма была со мной явно согласна. Я думала, наш проект не одобрили. Ну да, они только начинали свое развитие в области промышленности, а это не добавляет надежности в предложении сотрудничества. Откуда я это знаю? Так мне сами Эмма с сестрой и рассказали. Я смогла убедить правление на этой неделе. Когда она от меня только на уроках отходила, я даже не видел, чтобы она телефоном пользовалась. Если устраивают условия, можете подписать, если нет, то придется приглашать юристов для рассмотрения новых. Но сразу говорю, на лучшие для вас условия Оскарп не пойдет. Она устало потерла переносицу. Хо, КХМ, Генрих, у вас еще остался тот мед, он хорошо помогает мне от головы. Да сейчас принесу, Триша. Да, мед был признан полезным и не опасным. Побочных эффектов я выявить не смог, благодарю, но зачем тебе это? Эмма не читает ее, не может, та оторвалась от экрана, посмотрела на передаваемый мной мед, благородно кивнула, поблагодарив и выдала, взятка, и указала на меня, не хочу плохих отношений с семьей Генриха, плюс я получу неплохой вес в правлении, если все удастся, так что надеюсь на плодотворное сотрудничество. Генри, а когда ты успел так сдружиться с мисс Сосборн, что она предлагает нам взятку? Тут же задала мне вопрос любопытный телепат. Не знаешь? Та покачала головой, и мне пришло сообщение по телепатии, что Осборнов она читать не может. Ба, и правда безумцы. ХМ, вероятно, на том злополучном складе. Про Тришу я вроде не рассказывал. А откуда тогда еще им было узнать? Понятно. Нет, ничего не понятно. Но предлагаю поужинать. Сдалась? Сомнительно. Только вас и ждали. Мы их и правда ждали. Любопытство – страшная сила, а любопытство телепата еще страшнее. Весь ужин она пыталась добыть информацию, я этим честно наслаждался. Хорошо, я отвечу, Эмма, но ты поклянешься не использовать эти знания во вред Трише. Клянусь, тут же согласилась. Кто бы сомневался, перевел взгляд на Тришу, что с высокопатриотическими взглядами намазывала тот самый синий мед на тост. При этом, она все еще была в образе аристократки и делала это степенно и величественно. Выдохни. От них твоя тайна дальше не уйдет. Слово хозяина для нее оказалось истиной в последней инстанции. Выяснили мы это при крайне забавных обстоятельствах, отчего даже я немного тогда покрылся краской. КХМ. Хорошо, что свидетелей не было. Так вот, маска исчезла, на лицо наползла блуждающая улыбка и румянец, изменилась даже осанка, вот что значит расслабилась. Ну и финальный штрих, как прикажете, хозяин, глаза Эммы и сестры надо было видеть, разрешите представить, Триша, извращенка, Осборн, мазохистка и моя, по всей видимости, добровольная рабыня, да хозяин, рада знакомству, поклон дамам, глаза стали еще шире, налить вам чаю, у нас замечательный мед, от колонии из подвала, и улыбка стала еще шире, занавес, как-то так, развел я руками, это, что, только что было. Даже на лице сестры удивление, я пояснил, маниакальная одержимость мной и раздвоение личности, если верить Китрин, ну и так по мелочи, но это ее основные диагнозы с точки зрения психологии. Ага, Китрин, мы ее показали, как проверенному и молчаливому специалисту, она долго еще материлась, но признала ее стабильной и неопасной. Я всегда знала, что у Осборнов что-то не так с головой, но черт, констатировала Эмма. После пояснения и потока ее вопросов, а тебе с ней еще работать, констатировал уже я, договор они подпишут, после как юристы его еще раз просмотрят, и тебя это устраивает, вопрос хороший, Эмма, но, назови мне хоть одну причину, почему не должно, она открыла рот, закрыла, подумала, открыла опять, снова закрыла, не могу, вот и я не смог, спасибо, хозяин, ну да, она довольная, каждую ночь спит в подвале. К ней туда с интересом даже Флора заглядывала. Дриада, сестра ей дала имя не так давно, когда я повторно пояснил, что Дрия и Дриада это название. Ну, а что, ей люди любопытны, а тут сама лезет в паутину к паукам. Так еще и излучает довольство вовне. Короче, у Флоры появился еще один любопытный человек. А как на ее корни смотрит Осборн? Даже интересно, сможет она чего-то добиться от растения? Мысли-то понятны. А вот растение к людской похоти безразлично. Скажете, я извращенец? Тут вынужден не согласиться. Это крайне любопытный для наблюдения феномен. Но да, брат бы оценил. С нормальной дриадой у нее, я думаю, еще бы был шанс. Но вот дрия, а в чем разница? Ну, в цели, пожалуй. Для обычной дриады все просто. У нее есть ее лес и жизнь в нем, ей большего и не нужно, ей и так хорошо. Любопытный дух леса, в целом мирный, если лесу ничто не угрожает. А вот дрия, в каждый момент своего существования помнит о своей цели и действует от нее. Да, лес для нее важен, но вот есть очень большое различие. Если обычная дриада зачерпнет немного силы из растения и будет оперировать для защиты ей, но не во вред лесу, то дрия высушит и лес, и Миллорн до дна, если надо сожжет весь лес, но защитит или умрет пытаясь. Нет слов, констатировала сестра. А я с ней уже неделю тут живу, пожаловалась Петра, и никак не могу добиться, чтобы она перестала называть меня госпожой. У нее бзик, но в целом она нормальная, хоть и извращенка. Хе, вердикт. Дурдом, высказала свою оценку Фрост. Есть немного, вынужден был согласиться я. На ночь они не остались. Кстати, Триша тоже, чему русская, что уже задолбалась спать в машине, но в дом упорно не шла, была крайне рада. У них тут неожиданно работы подвезли, откуда не ждали. Утро субботы встретило меня звонком в дверь, я даже до кухни не успел дойти. Неожиданно, на пороге стоял недобрый, высокий мужик с сигарой, каштановые волосы, лет 40, голубые глаза, бакенбарды, и он разглядывал меня сверху донизу и принюхивался. «Привет, муженек, мы в гости», — раздался звонкий голос из-за его спины, знакомый такой, по телефону позавчера слышал. «Джубили». «Угу», — висящая на моей шее девушка подтвердила свое наличие. «Нас отпустили на выходные, правда, под присмотром. Это Логан, один из учителей, ты не думай, он няшка, прямо само очарование». Очарование фыркнуло и оскалилось. «Привет», — протянула выглядывающая из-за спины очарование Роук. «Прости нас, но она очень хотела устроить тебе сюрприз». «Хвать». Нярла материализовалась за спиной у Роук, обняла и положила голову на плечо. Игрушка вернулась. Девушка вздрогнула, но улыбнулась. Логан пока не заметил. Нярла тихо. «Я лишь пожал плечами. У вас получилось. Проходите, буду готовить завтрак». «Ну, а что еще можно сказать?» «Да, мы таки вовремя зашли». Тут же обрадовалась Ли. Когда спустилась Петра, я понял, что не знала о их приезде. «Видимо, только я». «О, вы рано. А это, тот самый великий тренер?» «Привет, рыжая. Угу, великий и ужасный. У него даже когти есть. Что не так, начальник? Она своя в доску. Даже больше, чем муженек. Только правильная слишком. На криминальное дело ее не взять. Я все слышу. А я че? Я не че. Это же факт. На правду не обижаются. Вот муженька и Логана можно взять легко. А ты нас всех сдашь?» «Не сдам. Но да, остановлю». Вынуждена была признать рыжая. «Вот, а я о чем? Своя, родная, рыжая, умная и красивая, а еще мягкая, конфетка». Рыжая смутилась, милота. Логан напрягся, когда понял, что проморгал Нярлу, но уже расслабился и излучал пофигизм. Видимо, привык. Ну да, в школе с детьми-то он излучал брутальность и женственность. Нет, я не ошибся. Здесь это женственность, гребаный безумный мир, но поедал все, что давали. Хороший мужик, надежный, но от следующего моего вопроса напрягся. «Роук, когда ты поглощаешь силы Логана, у тебя когти из металла или кости?» «Металла», — смутилась девушка. «Любопытно. И что же любопытного, док?» Тут же включилась Джубили. «То, как работает ее сила, я знаю общий принцип, но эта деталь дает повод для размышлений. Не поняла, муженек, можно вариант для школьниц? Это зависит от того, не возражает ли Логан, если я поясню природу его когтей». У последнего они медленно вылезали. «Валяй. Но я хочу знать, откуда ты это знаешь?» «Ну, коль не против. Видишь ли, Джубили, это не родные коготки, их ему вживили. Как это сделали, думаю, пояснять не надо». Джубили поняла, помнит еще картинки об Иксе и мою историю. Она по-другому посмотрела на Росомаху. «Ответ на твой вопрос, Логан, простой и сложный одновременно. Мне рассказали, а кто, я не скажу. Это секрет моей семьи, брат, все же секрет. От него, Петра, «Да, и вы там на своей волне. Он это кто?» Любопытство так и сочилось из болтушки. «Секрет». Высунула язык рыжая и вздернула носик. «Так нечестно. А вы больше пропадайте, чтобы секреты мимо ушей пропускать». Прибила веским доводом Петра. «Вредина. Могу заверить, что к проекту он не имеет отношения, просто знает подробности». Продолжил я пояснение для Лагана. «Не убедил. Ну, если бы это было не так, то я бы не искал сейчас побочный проект. А вот теперь он заинтересовался». «Побочный? Да. Спасение X в приоритете. Что лучше, идти одному или с союзниками? Девочки знают, о чем я». Девочки закивали, не так сложно догадаться. «Но давай после завтрака. Так себе тема, не хочу портить аппетит». «Понял». Когти исчезли. После завтрака мы с ним вышли в гостиную. Девушкам эта тема известна, и она им и так не нравится. Я принес копию записей, что отдал тогда Скорпи. «Вот, что нам известно. Мой детектив сейчас ищет место. Пока узнали, что это скорее всего в Канаде». Лаган читал, хмурился и дымил. «Как хорошо быть магом. Развеиваю его дым, а то потом задолбаюсь проветривать. Я отдам это нашим, может, сможем найти», — выдал он после прочтения. «Если найдете, скажите, смогу помочь». Он кивнул. «Я тебя услышал. Вернусь через пару часов». Он встал и ушел, а я вернулся на кухню. «Ну и в честь чего нужно сопровождение?» — поинтересовался я у девушек. Джубили меня просветила. «Да ничего такого, мутанты все еще пропадают, вот и беспокоятся старшие, ну да, мелочи». Лаган и правда вернулся через пару часов, а я только и делал, что слушал впечатления от новой школы. Все же по телефону рассказывать о тех же силах других было небезопасно. Заметили интересный факт: если Роук берет силу контактного действия, как и своя, то с трудом, но она может сдерживать свою. Вот только от силы, вида плавить прикосновением ей как-то не легче. Осталось найти что-то, что не убьет при прикосновении. Бедный Лаган, а на ком они по-вашему провели эксперимент? Было решено ехать в город, тем более Лаган на машине. Девушкам нужна новая одежда. И платить буду я, у меня неожиданно самый большой доход. С трех, да на неделе был еще один, пациентов, я заработал немало, на шопинг хватит. Этому факту не обрадовались, возражали, но смирились. Не мои проблемы с их местными стандартами. Все шло хорошо. Мы поехали в торговый центр и ходили по магазинам. Когда примеряют не на тебя и меняют наряды, это даже приятно. Хорошо, пока не появились гости. И нет, не враги. Просто к Джубили неожиданно для нее, но не меня и Лагана, который принюхивался уже с полчаса, подошла незнакомка. «Привет». «Привет», — ответила Джубили. На несколько секунд лицо незнакомки поплыло, становясь синим с желтыми глазами, а затем вернулось обратно. «Помнишь меня? А какие люди? Привет, красавица. Какими судьбами?» Тут же начала болтушка. «Мы хотели бы пообщаться с Безликим». Начало сразу с дела, ей явно не нравилось внимание Лагана. «А и что вам от него нужно?» Джубили, надо отдать ей должное, даже не посмотрела в мою сторону. «Информация, которую он получил от ученой, и как он с вами свяжется. Вот номер телефона. Я передам», — заверила Ли. «Благодарю», — мистик развернулась и растворилась в толпе. Любопытно. Хотя если мутанты все еще пропадают, то логично искать зацепки. Шопинг было решено не прерывать. Домой вернулись затемно, уставшие, но довольные. Поужинали, разместили Лагана и завалились спать. Ага, я опять оказался в кровати с рыжей болтушкой, а Нярла оккупировала Роук. Завтрак, обед и девушек увезли. А я решил не откладывать и набрал номер от Мистик, используя запасной телефон. Мне его для связи Скорпия вручила. Трубку взяли после первого гудка. «Вы хотели поговорить. Нужно встретиться». Обсудили место и время. И все. Через 2 часа, кто-то торопится. Петра отправилась со мной, будет подстраховка. Склады. Как люди любят использовать для тайных встреч склады на краю города. Сериалов пересмотрели? Я вот всего пару пока видел, времени как-то нет, но там тоже склады были. Меня ждали Магнета, Мистика и еще трое. Описать их могу просто. Звероватый мужик, толстушка и пучеглазая. Я не скрывался, одет был в обычную одежду с виду, Нярла всегда со мной. Ну, лицо было само собой в ипостаси Безликого, так что подошел спокойно, агрессии в свой адрес я не заметил. «Ты быстро откликнулся, начало главное». Остальные молчали. «И вам привет. Вы из-за пропаж мутантов?» «Не вопрос, констатация. Как всегда много знаешь». «Не особо», — Джубили рассказала, что их отпустили с сопровождением из-за пропаж. На этом мои знания заканчиваются. Мы думаем, та ученая могла что-то знать. Знала она многое, но связанный с мутантами проект у нее в голове был только один, кроме вам и так известного. И он точно не связан с пропажами, не тот профиль. Все равно мы бы хотели взглянуть, что взамен. А что ты хочешь? В этот момент пучеглазая выстрелила языком. В потолок, Петру спалили. Я не шевелился, пусть. Мутанты начали действовать сразу, ни вопросов, ни переговоров, резкие ребята. Как достать цель на потолке? Ну логично выстрелить туда, а если нету огнестрела, то уже сложнее. Из пятерых только магнета и жаба, язык как бы намекал, могли атаковать на расстоянии, ну вот и началась потасовка. На Петре не было металла, даже ее устройство для метания паутины по большой части из материала не магнитившегося, так что поймать ее было сложно. Она верткая, ловкая и быстрая, от металлических частиц отклоняется, от прямых атак жабы ей еще проще уйти. Новый костюм показывал себя хорошо, было сложно сохранить гибкость. Это частично химера, костяной гибкий каркас, между ним волокно пауков колонии, так что он прочный. Какие вы дикие. Я, между прочим, дружелюбная соседка. Она еще и говорить успевает, а сколько радости то. Небось надоело гонять обычных преступников. Ну пусть развлекается. Жабу она вырубила, но нарвалась на саблезуба с толстушкой. Красиво изогнулась, уходя от когтей первого, поднырнула под руку второй. Красивым пируэтом подпрыгнула и попыталась опять уйти под потолок, на паутине, но ту порвали металлические частички. Кстати, мистик ничего не делала, она стояла рядом и смотрела. Ты им скажешь, что она с тобой? Вот, правильный вопрос, они не спрашивали. Да и пусть развлечется, ей нужна практика. Синяя фыркнула. Вы какие-то очень нервные. Пропало несколько наших. Понятно, зацепки есть, немного. Надеялись найти у тебя информацию. Не думаю, что она вам поможет. Помолчали, наблюдая, как Петра пытается нокаутировать саблезуба, параллельно залепив лицо толстушки и врезав ногой магнета по шлему. Это продолжалось еще минут пять. Хватит. Я усилил голос магии, мистика ж подпрыгнула. Молодец, паучиха, но нам все еще надо закончить разговор. Так она с тобой, взвыл саблезуб. Ну да, а что ты молчал? Меня не спрашивали, и ей нужна практика. Магнета засмеялась. Через минуту разговор продолжался в прежнем формате. А у тебя интересное окружение, безликий. Есть такое. Так что ты хочешь за информацию? Информацию. Меня интересуют контактные способности мутантов. Контактные, направленные на себя или на других, посредством контакта владельца с целью. Зачем тебе это? Помощь одной мутантке, у которой с такой способностью проблемы. Не, ну а что мне еще с них взять? Деньги я и так заработаю. Ты им не навредишь? Нет, но могу встретиться и взять образец тканей. Чем способность безобиднее, тем лучше. Даже так? Да, тогда мы согласны. Хорошо, вот электронный адрес, вышлите нужную мне информацию. В ответ я вышлю, что мы смогли получить от ученой, кроме одного проекта. Кроме одного, да про X-23 им знать не нужно. Я его ищу и уничтожу. Не буду тогда спрашивать, что в нем. На том и разошлись. Видимо, у них была целая база данных, так как подборку мне прислали уже вечером, на что я выслал уже свое. Любопытно, но по большей части бесполезно. Вот, к примеру, способность превратить кровь человека в огонь, не шибко лучше плавления, становиться больше и меньше, удлинять части тела. Мда, удача, она удачлива, способность удача серьезна, ну предположим. А вот эти могут подойти. Контактный телепат, может читать мысли, прикасаясь к людям, причем только читать. Способность скульптора плоти, может приращивать части животных к людям, и не только, звучит странно, но это глава некого сообщества мутантов под Нью-Йорком. Перспективная сила, наделение неживых объектов кинетической энергией, ну, они потом взрываются, так себе, но как вариант, к людям же может прикасаться. Да, психометрия, дает информацию о предмете, что трогает. Ну, а почему нет? Усиливает других, у мутантов их силу. Ну ок, скульптор может мять неживое в своих руках как глину. Нам же как раз живое трогать надо, так, так, безопасно, вроде. Как это обозвать, не знаю, но меняет цвет предметов, что трогает, эффект временный. Как Роук относится к художникам? Серьезно, управление гормонами. Ну да, проститутка, элитная. может вызвать вплоть до оргазма прикосновением, даже больше, чем надеялся. Будем думать. Глава 17.1. Зачем охотнику куда-то идти, когда добыча сама идет к нему в сети? Эмма Фрост. Сдаюсь. Нет, серьезно. Я не знаю, соревновались ли мы, но сдаюсь. С упертостью Сабрины, в ее текущей картине мира, может соперничать только театр абсурда происходящего. Про что я? Да про все. Про Генри, само собой. Мне порой кажется, что он хочет извести меня, чтобы я любопытством захлебнулась. Нет, ну серьезно. Вот думаешь, что вот ты наконец все про него знаешь, а он достает очередной козырь. Да он волшебник, но всему же должен быть предел. Вдох, выдох. Все хорошо, Эмма. И это, черт подери, так. С Сабриной все тоже хорошо. Да она втемяшила себе в голову тот еще бред. Но спорить с ней мне себе дороже. Хочет и дальше дорожить Генри? Пусть дорожит. Все равно мне от него никуда не деться. Его уши уже отовсюду торчат. Но все осмыслить точно надо. И разложить по полочкам. Каково, к примеру, мне было узнать о существовании параллельных миров? Интересно, а я там есть? Паркер вон есть. Правда, она там почему-то мужик. Ну, в свете информации о другом мироздании, откуда и занесло нашего залетного мага, это выглядит даже как-то нормально. Но после осознания этой части воспоминаний рыжей, я долго думала и о многом. Познавала дзин с вином и под бессмертную классику. Даже новости о школе мутантов меня не так сильно заинтересовали, особенно после фильтрации концепции параллельных реальностей. Целая школа мутантов, а я ни сном, ни духом. Но наш паразит в курсе. Еще бы, у него брат, кажись, пророк, который женат на архидемоне. Не знаю, насколько это страшно, но он считает это страшным. Значит, стоит бояться. Хи-хи. Лучше выкинуть это из головы. Дальше больше. Наш любящий встревать в передряги красавчик умудрился поссориться с Паркер. Ну как поссориться? Ее тонкая, праведная душа не выдержала давления осознания того, что ее парень, таки монстр, убивающий людей, при этом спасающий других людей. Идеалистка, считающая убийство чуть ли не вершиной злодеяний, что с нее взять? С возрастом пройдет. С ее героизмом, рано или поздно, точно пройдет. Если не помрет, а точно. Она же уже, хе-хе-хе. И это самое интересное. Пока Сабрина рвала на себе волосы, боясь за этого монстра, и доводы вида, что он смог изрезать целую военную базу, ее успокаивали не сильно. Паркер успела помереть и воскреснуть, аки святая. Правда, святостью тут и не пахло. Это теперь у меня в топе способов помириться, воскресить. А я ведь видела в ее воспоминаниях этот момент, где он говорил про бессмертие, и мне он про это говорил, но мне казалось, он про вечную молодость, с его талантом к целительству. Это казалось логичным. А нет, он может воскрешать своих жен, что прибавляет ему очков в графе «перспективный муж». Даже я задумалась, и это на фоне бывших выводов. Хочет подбивать клинья к моей Саби? Пусть, но я пойду комплектом. Моя, и точка. Не подбивает? ПФФ. Если бы. Я вижу все его коварные ходы. Я сама такая. Он уже везде расставил свои ловчие сети и просто ждет. Куда ему торопиться, если мы сами к нему идем? А в пункте назначения нас уже ждет уютный дом с вкусной едой и приятными запахами свежей выпечки. С каждой неделей он и стати прибавляет. Вон волосы уже отросли до ушей, плечи стали шире. Уже и не скажешь, что его только из больницы недавно выпустили. И все это естественно, незаметно, если не присматриваться и не задумываться. Идем дальше. У него на заднем дворе живое растение. И даже оно часть его коварного плана. Мне те зеленые зенки в окошке совсем не показались. Но тут всего-то дриада, пардон, Дрия, в топку, Сабрина сказала Флора, значит Флора, и ей это имя точно лучше идет, и она на него даже откликается. Странное создание, но Сабрине она понравилась, да и мне тоже, милаха же и любопытная, правда, за моей Саби ходит хвостиком, из-за родной Генри крови. От данной новости у Сабрины окончательно закрепилось равенство Генри-брат. Я ее уже не переубежу, но чует мое сердце, будут у Саби еще срывы, он же вечно что-то отчебучит. А она волнуется, наседка, и тут я вижу его замысел, лишний повод раскрыть мне новые тайны, от которых мое любопытство исходит слюнями. Чтоб этого мага, все же видят, но Максимум немного улыбается и молчит, наслаждается моими страданиями. Ну, я правда и сама не лезу с расспросами, да и времени немного. Почему Флора тоже часть замысла? Так Сабрине она понравилась, и та Флоре теперь книжки читает в свои выходные, которые, а неожиданность, почти всегда у Генри.